И это было в какой-то степени так. Она была женой его сводного брата, с которым, правда, не жила вместе, но все равно это было родство. Слуга Шири распахнул ворота и сказал: «Пожалуйста, иди за мной». Алина с благодарностью последовала за ним. Если бы ей здесь отказали, этот город стал бы последним местом ее странствий.